много спета о России, но не могу я выразить в словах, когда идет рассвет к нам синий-синий, и пахнет утро мятой на губах. Россия, Россия, ты весны и зимы, ты счастье мое и любовь. Дышу твоим воздухом, радуюсь, синее сердце волнуется вновь. Дышу твоим воздухом, радуюсь, синее сердце волнуется вновь. Из-за уральских гор засветит солнце, радушным светом все зальет вокруг, и заискрятся спящие оконца, и трелью отзовется дальний луг. Россия, Россия, ты весны и зимы, ты счастье мое и любовь. Дышу твоим воздухом, радуюсь, синее сердце волнуется вновь. Дышу твоим воздухом, радуюсь, синее сердце волнуется вновь. Пойду в поля, пойду я в бор сосновый, и песню эту буду громко петь. Россия, мать, я твой листок кленовый, и в осень без тебя мне не сгореть. Россия, Россия, ты весны и зимы, счастье мое и любовь. Дышу твоим воздухом, радуюсь, синее сердце волнуется вновь. Дышу твоим воздухом, радуюсь, синее сердце волнуется вновь. И пробежится ветер, и будет рыба весело играть. Пусть годы мчатся ни за что на свете, я не смогу Россию променять. Россия, Россия, ты весны и зимы, ты счастье мое и любовь. Дышу твоим воздухом, радуюсь, синее сердце волну вновь. Дышу твоим воздухом, радуюсь, синее, и сердце волнуется вновь.